Глава 4. Вот это я понимаю, парк развлечений. Отведенные Седым для самого себя 2 часа уже подходили к концу, поэтому он не удивился, когда увидел дома уже готовившихся выступить рейдеров и забившуюся в угол плачущую Нику, которая категорически отказывалась покидать дом без своего спутника жизни. Завидев Седова, она бросилась ему на шею и, уткнувшись в плечо, что-то бормотала сквозь слезы, иногда постукивая его в грудь своими крохотными кулачками. Седой не разобрал ни слова, но суть была понятна и без этого. Он лишь улыбался, поглаживая девушку по волосам и приговаривал: «Все хорошо, солнце, я дома, больше никуда не уйду». «Все дела завершил?» – спросил крестный. «Да, меня здесь больше ничего не держит». «Это хорошо. Улей не любит, когда кто-то цепляется за старое. Передохни чуток и двинем. Засиделись мы уже тут». Седой выпил живца, открыл на телефоне карту и начал обсуждать с рейдерами маршрут. Двигаться в восточном направлении, обогнуть стадион, обойти парк аттракционов, там они загрузятся в машину, а оттуда до охотничьего магазина рукой подать. Они обговорили варианты, если вдруг группе придется разъединиться, а Тавгай даже нарисовал Седому схематичную карту, как в случае чего добраться до 2 ближайших стабов. В отличие от Ники, Седой покидал дом легко, ведь для него дом не место, а состояние души. Двор был чист, поэтому выбраться они решили через подъездную дверь. Стараясь не хрустеть стеклом, они направились к торцу здания. Впереди шел крестный, за ним Седой, на расстоянии шага от него держалась Ника, хотя и обговаривалась большая дистанция, девушка инстинктивно жалась ближе к своему мужчине. Замыкающим двигался Тавгай. Они вышли к дороге, пробежали мимо сгоревшей церкви и, сильно забирая на юг, оббежали стадион. Обогнуть парк не получилось, так как путь им преграждала большая стая тварей. Пришлось переть через него. Парк как бы представлял собой 2 круга. Первая часть в диаметре 1,5 км, окружена рекой, и попасть туда можно только по 3 мостикам с разных сторон. Использовалась обычно для пробежек и прогулок, а вот вторая чуть побольше, и в ней непосредственно находились аттракционы. На мосту топтались, переминаясь с пяток на носки, 4 пустышей или начинающих бегунов. Крестный показал на арбалет, затем 3 пальца и на тупой болт, затем 4 пальца и на секиру Тавгая. Спутники синхронно кивнули, поняв, что он от них хочет. Пространство перед мостиком было заставлено машинами, так что подобрались почти в упор незамеченными. Ника испуганно смотрела то на Седова, то на мертвяков. Она еще ни разу не видела вблизи, как убивают зараженных, и потому слишком боялась их, несмотря на то, что перед ними сейчас была самая низшая их форма. До тварей оставалось не больше 10 метров. Бойцы взяли на прицел каждый свою цель. Первый хлопнул тетивой арбалет крестного, за ним почти синхронно выстрелили Тавгай с Седым. Затем здоровяк встал в полный рост, 2 руками из-за головы метнул секиру. Мертвяк даже не успел заурчать. Лезвие оружия с чавканием пробило голову твари, почти полностью расколов ее на 2 части. Седой показал большой палец, на что рейдер довольно осклабился. Ника облегченно вздохнула, и, судя по расширившимся от удивления зрачкам, она не думала, что расправляться с ними так легко. Крестный дал сигнал двигаться дальше и первым, достигнув валяющихся в отключке тварей, добивал их штык-ножом в висок. Группа пересекла мост и засела в кустах у продуктового ларька. Крестный припал к биноклю а затем вопросительно уставился на Седова. «Лучше напрямую двигать», – шепотом ответил тот на немой вопрос Старшова. «Там до следующего моста дорога такая же, вдоль нее, сам видишь, живая изгородь и деревья. А слева ларьки да аттракционы». «Эх, сейчас бы прокатиться на чем-нибудь», – мечтательно протянул Тавгай. Диалог прервал приближающийся шум вертолета. Крестный махнул рукой, и вся четверка дружно легла на землю, подняв головы в небо. Через минуту показалась вертушка пожарной охраны. Такие, бывало, пролетали по 2-3 раза в день в жаркую погоду. «Сейчас на звук все твари повылазят», – заметил крестный. И действительно, со всех сторон на дороге начали выползать зараженные. А тем временем вертушка приблизилась так, что ее можно было разглядеть в подробностях. Седой непроизвольно проглотил комок. На обеих осях полоскового шасси вертолета висело несколько развитых зараженных. Таких Седой видел только на картинках в брошюре. Пилот резко наклонял вертолет то в одну, то в другую сторону, пытаясь сбросить тварей, но тщетно. Безбилетники не планировали покидать судно до конца полета. Более того, один из них, самый проворный, уродливый настолько, что больше походил на бронированного мутировавшего варана, держась на одной руке, долбился второй в дверцу и, судя по солидной вмятине, делал он это уже давно. «Это кто?» – решила уточнить Ника. «В основном лотерейщики. Одного топтуна разглядел, а тот, что дверь долбит, Рубер». «Сколько под небом уля копчусь, а такую хренотень впервые вижу. Кому расскажи, не поверят», – сказал Тавгай. «Поверят», – сказал Седой и записал на телефон несколько секунд видео. «Как он вообще с таким грузом взлетел?» – спросил Тавгай. «К нему еще резервуар тонны на 3-4 цепляется, так что это для него норма», – ответил Седой. Вот один из зараженных все-таки не удержался и, сорвавшись, рухнул в канал недалеко от мостика. Рубер, наконец, справился с дверью и, отогнув ее, наполовину протиснулся внутрь. Вертушка как-то нехорошо накренилась на правый борт и стремительно начала снижаться. «Твою мать!» – выругался крестный. «Уходим влево! Быстро!» Группа поднялась на бегу, оборачиваясь на падающий вертолет. Машина обрубила лопастями верхушки деревьев, клюнула носом об асфальт, отчего лопасти, разлетаясь на куски, полетели в разные стороны, а затем с грохотом рухнула на асфальт. Проскрежетав днищем, проскользила еще 15 метров и уткнулась мордой в столб. Тот со скрипом завалился на нее. Сейчас на этот звук сбегутся твари со всей округи. Все это произошло в считанных 50 метрах от места, где укрывалась группа, и Седой в подробностях разглядел, как по асфальту размазала парочку зараженных. «А Рубер выжил?» – на бегу поинтересовался Седой. «А чего ему будет? Живучие они уроды», – ответил крестный. Они уже бежали между рядами аттракционов, когда увидели впереди небольшую стаю зараженных, двигавшихся на звук упавшего вертолета. Крестный дал сигнал спрятаться и запрыгнул в декорированную под бревенчатую избушку будку с надписью «Касса». Тавгай схватил Нику и затащил ее на платформу аттракциона под названием «Водоворот». Он представлял из себя 5 декорированных в форме морских раковин двухместных кабинок, что крутились по кругу и вокруг своей оси одновременно. Тавгай легко, словно шторки, загнул стальные листы, закупорил раковину. Седому ничего не оставалось делать, как сбросить рюкзак и лезть в бассейн с прозрачными воздушными шарами, в которые обычно залазили дети и катались в них по воде. Он чуть не вскрикнул, когда сразу всем телом залез в ледяную воду. Он погрузился по самый нос и прижался как можно ближе к борту так, чтобы оказаться в мертвой зоне для пробегающих зараженных. Седой не видел всего происходящего, но зато слышал топот как минимум десятка пар ног и чей-то непонятный цокот. Что, копытный скот тоже перерождается? «Да не бред какой-то», – подумал Седой, «ведь он точно помнил из брошюры, что травоядные животные не перерождаются, а из копытных всеядных остаются только свиньи, но они так не цокают, тут что-то другое». Он уже начал стучать зубами от холода, когда услышал легкий скрежет металла. Этот Авгай разгибал листы раковины. Седой рискнул выглянуть и увидел, что крестный уже протягивает ему руку. Он помог ему выбраться и сразу же вручил фляжку с живцом. Седой сделал несколько больших глотков и с наслаждением почувствовал, как приятное тепло расходится по телу. Он даже не обратил внимания на вкус напитка. Седой взял Нику за руку и благодарственно кивнул Тавгаю. Тот лишь отмахнулся, мол, какие тут могут быть благодарности. «Норма?» – шепотом спросил он девушку. «Да, только очень страшно было. Все время казалось, что тот Рубер вскроет укрытие, как вертолетную дверь». Седой едва успел слить воду с берцев и накинуть рюкзак, как где-то вверху раздался выстрел, а от асфальта на расстоянии ладони от крестного срикошетила пуля. Седой с Никой нырнул за холодильник с мороженым, накрыв собой тело девушки, а Тавгай с крестным за ту же кассу. Прозвучало еще два выстрела, один из которых разбил стекло холодильника, отчего Ника пронзительно взвизгнула. Вдали раздалось урчание нескольких глоток. «Вот сука!» – выругался Тавгай. «Он на колесе обозрения засел», – сказал Седой. Крестный тем временем переснарядил в дробовике картечь на пулю. Высота колеса 35 метров. Неизвестный противник не в самой верхней кабинке. До него отсюда 40 метров будет. Вполне рабочая дистанция для такого стрелка, как он. «Я его на себя отвлеку. Выстрелим вдвоем, чтоб наверняка». Тавгай согласно кивнул и вынул из набедренной кобуры АПС. Крестный высунулся с правой стороны кабинки и тут же раздался выстрел. Пуля прошла сквозь рейдера и бессильно стукнулась об асфальт. Тут же, почти дуплетом, раздались выстрелы Тавгая и Крестного. Фигурка неизвестного стрелка завалилась внутрь кабины, а винтовка выпала из рук и, несколько раз стукнувшись о перекладины, рухнула на землю, выстрелив от удара. «Значит, не сломано», – хохотнул Тавгай. И тут же посерьезнел, обернувшись. «Бегите отсюда! Если через час не буду на точке, сваливайте!» На этих словах Тавгай отдал Нике арбалет и колчан от него. Крестный хлопнул его по плечу и, махнув головой в сторону направления движения, приказал Седому с Никой следовать за ним. Тавгай подбежал к колесу, схватил упавшую винтовку и сжал в руке разбившийся прицел, отчего тот посыпался. Закинул ее за спину и под усиливающееся сзади урчание начал взбираться вверх, подкидывая свое тело рывками мощных ручищ. В очередной раз убеждаясь, что ему повезло с даром улья. «Давайте, сукины дети, я здесь!» Орал он во всю глотку. Порядка десятка пустышей и бегунов уже столпились у основания колеса. Тавгай тем временем забрался в ту самую кабинку. Стрелком оказался обычный мужик в охотничьем костюме. Попаданием пули от дробовика ему снесло правую верхнюю часть головы, а выстрел из АПС лишь пробил на вылет кисть, хотя оба они целились в грудь. Тавгай проверил карманы незнакомца, вытащил оттуда пригоршню патронов и снял с пояса добротный охотничий нож, явно сделанный под заказ. «Эй, уроды! Чё такие недовольные? Голодные, что ли?» – Продолжал он раззадоривать тварей. «Это надолго не затянется. Сейчас я вас свинцом накормлю», сказал он уже себе, заряжая в магазин АПСа патрон. Проверил подобранную винтовку. «Раньше таких не видел», мысленно удивился он. «На вид просто мощная болтовка-пятизарядка, так что разберемся». Бегло пересчитал патроны. Почти под сотню. «Живем!» – обрадованно заржал он. Тафгай поднял тело незнакомца и, придав ему ускорение, направил в толпу тварей. Труп влетел в самый центр кучи зараженных, коих накопилось уже больше двух десятков, и сломал шею нескольким из них. Других же просто покалечил, а остальные бросились на свежее лакомство, толкаясь, рыча и кусаясь. Словно в клубок голодных змей бросили лишь одну мышь. Сам Тафгай почему-то представил, что такой же эффект будет, если бросить белую жемчужину посреди стаба. Тафгай, довольный результатом, начал пристреливать винтовку. Примерно с пятого выстрела понял, как целиться, чтобы попадать четко в голову. Наконец на заварушку прибыли настоящие гости. Сначала топтун в окружении нескольких лотерейщиков, а затем заявился и тот самый Рубер. «Пошла жара!» – довольно осклабился Тафгай, загнал очередной патрон в патронник и, прицелившись в голову одной из многочисленных тварей, нажатием спускового крючка выбил фонтан кровавых брызг. «Вот это я понимаю, парк развлечений!» Крестный бежал, даже не оборачиваясь, оставляя соблюдение его темпа передвижения на совесть остальных членов группы. Ника двигалась следом, держа в руках явно тяжелый для нее арбалет. Замыкал отряд Седой, то и дело подталкивающий непривыкшую к таким нагрузкам девушку. Его напрягал мокрый след, что оставался от него, поэтому он постоянно оборачивался, боясь, что кто-то мог за ними увязаться. Конечно, на солнце вода высохнет уже через 2 минуты, но все равно расслабляться не стоит. Сзади еще слышались хлопки выстрелов. Седой насчитал 11, прежде чем они стихли. Крестный никак не выдавал свои эмоции. Сейчас у него была цель – довести группу до машины, и он ее выполнял, несмотря ни на что. Седой запоминал каждое действие бывалого рейдера, стараясь его анализировать. До точки назначения они добрались минут за 15. И засели за одной из машин. Седой всегда держал себя в форме, и пробежки 2-3 раза в неделю для него привычное дело. Мокрая одежда, рюкзак и арбалет, конечно, все осложняют, но в целом терпимо. У крестного, кажется, даже дыхание не сбилось. А вот Ника со спортом не дружила, и короткий спринт сильно измотал девушку. Она припала спиной к машине и шумно дышала. Перед ними стояла типичная пятиэтажка. Во дворе пустышей не обнаружилось, но закрытая подъездная дверь и множество сохранившихся окон свидетельствовали о том, что они могут быть в доме. Искомый автомобиль нашелся тут же на парковке. «Это что еще за агрегат? Чем-то отдаленно напоминает наш УАЗ «Патриот», – сказал крестный. «Это УАЗ-медведь, сильно модифицированный, но узнать можно». «Не слышал о таких. Разница миров. Она самая». Машина впечатляла. Высокая посадка, широкие колеса, мощный кенгурятник с лебедкой, на крыше багажник с 2 запасными колесами. «Машинка и правда зверь, не соврал Кастет. Надо бы ключики найти». «Какая квартира?» 23-я, сказал крестный, снял рюкзак с арбалетом и одним ловким движением отправил содержимое сквозь двери внутрь машины, за которой они прятались. Седой без лишних намеков все понял и передал ему свой рюкзак с арбалетом. Ника тоже хотела последовать его примеру, но крестный ее остановил. «Ты здесь покарауль наши вещички, а мы за ключами сходим». Девушка испуганно покосилась на Седова. Тот утвердительно кивнул. Тогда она, кусая губы, расстегнула кобуру, сняла пистолет с предохранителя, за что Седой мысленно поставил ей плюсик. Затем она неуверенно подала руку крестному. Он взял девушку и зашел внутрь машины, словно это просто текстуры в игре, а он читер. Назад вернулся уже один. Стекла в автомобиле затонированы, но Седой был уверен, что Ника сейчас смотрит на него. Поэтому он подмигнул девушке, вынул мачете из ножен и направился вслед за крестным к подъезду. Рейдер, чтобы лишний раз не шуметь, положил руку на плечо крестника и просто прошел сквозь подъездную дверь. Седой даже понять ничего не успел. Мир словно перестал существовать. Или это он перестал существовать в мире, и через секунду все снова вернулось на круги своя, только он уже стоял перед окровавленной лестницей. Картина схожая с той, что он наблюдал у себя в доме. Только в разы хуже. Переступая потроха и клочья одежды, рейдеры медленно и тихо поднимались на третий этаж. Некоторые двери были нараспашку, и оттуда откровенно несло мертвечиной, хотя стойкий запах разложения витал по всему подъезду, но в такие моменты он еще больше усиливался. Иногда они слышали шаги и прочий шум, свидетельствовавший о том, что зараженные здесь все-таки имелись, но внимания к ним они не проявляли. Нужная им квартира была заперта. Седой припал ухом к двери и показал традиционный знак «Окей». Тогда крестный провернул свой любимый фокус, и они оба оказались внутри. Несмотря на то, что день был солнечный, в помещении царил кромешный мрак. Крестный щелкнул фонариком, Седой повторил его действия, и почти сразу с двух сторон раздалось урчание. Крестный пошел налево в комнату, Седой выбрал правое направление и двинулся в сторону кухни. Крестный быстро прошел в комнату, откуда на него выскочила мертвячка в халатике, что с трудом скрывало ее выдающиеся формы. Бывалый рейдер отточенным движением всадил штык-нож ей под подбородок и, подхватив тело, аккуратно опустил его на пол. Седому достался сам хозяин дома, высокий, сильно располневший усатый мужик в одном из спуднем. Он, грузно переваливаясь с ноги на ногу, шел в сторону Седова, вытянув вперед руки, точь-в-точь, как киношные зомби из низкопробных боевиков. Седой крутанул в руке мачете и, стараясь светить зараженному прямо в глаза, с разбега всадил клинок ему в голову. Тварь, что-то простонав, начала заваливаться вперед. Седой только и успел отпрыгнуть. Тело рухнуло с жутким грохотом, а Седой от досады цокнул и покачал головой. «Мог бы и догадаться придержать», – раздался за спиной голос крестного. «Да придержишь тут эту тушу!» «Ладно, проехали, надо быстрее ключи искать, слышишь, как твари в подъезде переполошились». Седой переоделся в сухое. Футболка была на несколько размеров больше, поэтому ее пришлось заправить в такие же широкие камуфляжные брюки с ремнем. На ноги надел кроссовки, благо размер ноги совпадал с хозяином квартиры. Берцы же Седой связал между собой шнурками и прицепил сзади к ремню. Спустя 5 минут Седой с крестным встретились в коридоре, каждый со своим комплектом ключей. Крестный при этом убирал за пазуху пачку дисков с фильмами для взрослых. «У вас с бабами вообще туго», – подколол старшего товарища Седой. «В гробу я видал тех баб, там на каждую бабу-ягу 5 кавалеров. Я лучше по старинке на ручной тяге». «А если серьезно?» Седому не верилось, что этот матерый выживальщик увлекается фильмами для взрослых. «Это добро всегда на ура заходит. Если видишь диски или флешки, Иногда можешь даже просто жесткие диски с компа вытащить с фильмами, желательно с новинками или из совсем непохожих миров. Если, например, в «Титанике» корабль из-за проделок инопланетян в айсберг врезался, а вместо Ди Каприо Джеки Чан, тогда смело бери. Был бы тут Тавгай, он бы обязательно вставил историю про своего кореша-киношника. У него коллекция из 130 в корне разных версий этого фильма. Не удивлюсь, если и та, что я в пример привел, реально существует. Седой сразу представил, как перечитывает другие версии своих любимых книг с новыми героями и сюжетными поворотами, как найдет продолжение законченных циклов и совместные произведения авторов, которые в его мире никогда не работали вместе. «Чего залип?» – вывел его из раздумий голос крестного. «Да так, представил, что есть вселенная, где моя любимая актриса Недотрога снимается в одном из тех фильмов, что ты взял». «Ага, так я тебе и поверил. Я у тебя дома вообще-то был, видел, что книги повсюду. Небось, представлял, как перечитываешь разные их вариации». «Ну, есть такое дело. Только их и жалко было, когда из дома уходил. И на твоей улице перевернется еще грузовик с книжками. Если выживешь, конечно». «Ага, валить отсюда надо», – сказал Седой и припал к дверному глазку. На лестнице, ведущей на четвертый этаж, стоял один зараженный. Седой повернул засов и потянул дверь на себя, спрятавшись при этом за ней. Крестный правильно понял его маневр и взял дробовик на изготовку. Тварь ворвалась в квартиру, а Седой захлопнул дверь, в которую тут же кто-то с силой врезался со стороны подъезда. Тем временем крестный убил зараженного и дал сигнал повторить процедуру. Седой поймал паузу перед очередным ударом, и мертвяк, чье тело не встретило на своем пути преграды, по инерции пролетел через весь коридор, где и нашел свою смерть от штык-ножа. В следующий раз в квартиру ворвались сразу две твари. Крестный убил первую, но вторая сбила рейдера с ног, тот упер дробовик в горло твари, не давая ей добраться до своего. В этот момент подскочил Седой и ударом мачете размозжил голову зараженного, отчего лицо крестного стало выглядеть так, словно его специально обрызгали кровью из распылителя. «Поаккуратнее нельзя было», – негодовал он, вытирая лицо полотенцем. «Вроде маленько почистили. Вниз пора двигать. Я первый». Крестный открыл дверь и тут же всадил штык в глаз одного из зараженных. Вынув нож из глазницы, он пинком отправил тварь через перила и побежал вниз. Так как сверху, падая и спотыкаясь, и мешая друг другу, спускались три твари. Крестный бежал, просто отталкивая выскакивавших из квартиры зараженных. Седой же перепрыгивал через опрокинутые тела, иногда отсекая тянущиеся к нему пальцы и руки. Крестный толкнул плечом дверь, и они, наконец, выбрались на улицу. Тут же посыпалось стекло, и два тела изломанными куклами остались валяться там, где они стояли секунду назад. Седой нажал кнопку на сигнализации, УАЗ послушно откликнулся. Ника выпрыгнула из авто и вытаскивала рюкзаки. Крестник бросился ей помогать. Седой прыгнул на водительское сиденье, и машинка послушно завелась с полоборота. Твари продолжали сыпаться из окон и выползать из подъезда. Вот Ника запрыгнула на заднее сиденье, следом за ней залетели два рюкзака. Трое зараженных уже опасно приблизились к крестному. Седой вырвал арбалет у Ники из рук и, почти не целясь, выпустил болт в ближайшую тварь. Следом крестный сделал три выстрела из дробовика, угомонив ближайших пустышей, и запрыгнул внутрь. Седой облегченно выдохнул и вдавил педаль газа. Движок обрадованно рыкнул и уверенно начал набирать обороты, словно волк, которого из клетки выпустили на свободу. Сердце Седого стучало, как ударник автомата при стрельбе очередями. От переизбытка эмоций Он несколько раз хлопнул ладошками по рулю и, улыбаясь во весь рот, обернулся назад. «Вырвались!» «Вырвались, вырвались! На вот лучше хлебни!» Протянул ему фляжку с живцом повеселевший крестный. «Это всего лишь пустыши были, ну, может, пара бегунов». «Ну, когда их такая толпа, и все на тебя прут, адреналин через край хлещет. Я так только на первых зараженных пугался, потом легче пошло, а тут как-то накрыло». Задыхаясь от эмоций, быстро говорил Седой, то и дело поглядывая на Нику в зеркало заднего вида. «Ты отхлебни давай, тебя и попустит». Седой внял совету Старшова и, сделав пару приличных глотков, вернул фляжку. Вкус и запах мигом прочистили мозги, словно прошив все тело разрядом тока, его даже немного передернуло. «Фух, ну и гадость, но работает как надо», – прокомментировал Седой. И только сейчас почувствовал, что в спину ему упираются промокшие берцы, на ногах подпрыгивает арбалет, а на соседнем сиденье валяется окровавленный мачете. По пути крестный перезарядил дробовик, а заодно и арбалет. Ника, брезгливо морщась, протерла мачете. Кстати, как выяснилось, накануне катастрофы бывший хозяин как раз собирался ехать на рыбалку. Иначе как еще объяснить ящик водки, спиннинги, надувную лодку и свернутые в пучки новенькие рыболовные сети? Подъезжать к парадному входу магазина не стали. Седой остановился у черного, припарковав машину задом, чтобы удобнее было грузиться. Затем крестный вышел на разведку и, вернувшись через минуту, позвал остальных. Внутрь они проникли с помощью все той же магии улья.